Глава 12. Алери мысленно прикинул расстояние до возвышавшегося посреди комнаты монарха. Если кинуться в сторону и низко прыгнуть... — Я бы не советовал этого делать, — сказал Гарубл. — Я бью без промаха. Лучше отойдите-ка от двери. Я не хочу, чтобы у вас было такое искушение. Сядь вон там, в кресло. Король кивком головы показал на кресло, стоящее у приборной панели. Лафает прошел через комнату и, неудобно напружинив ноги, осторожно сел, не расслабляясь и в любую минуту готовый вскочить, когда позволят обстоятельства. — Тебе, кажется, неудобно, — произнес Гарубл. Его голос звучал жестко. — Будь добр, откинься назад и вытяни ноги. Из такого положения тебе будет сложнее выкинуть какой-нибудь фертель. Алери повиновался. Это был совсем другой Гарубл. Версия Никодеуса, казавшаяся вначале неправдоподобной, получала теперь все больше подтверждений. Его маленькие сверкающие глазки свидетельствовали о том, что этот человек способен на все. — Где Адорана? — резко спросил Лафает. — Я скажу, если ты ответишь на мои вопросы. Я бы хотел получить кое-какую информацию перед тем, как расправиться с тобой. — С помощью этого... — Алири кивнул на пулемет. — Да нет, постараюсь обойтись без кровопролития, если ты не вынудишь меня к этому. Это вынужденная мера не доставит мне особого удовольствия. Я просто отправлю тебя в такое место, откуда ты не сможешь причинить мне никаких хлопот. — Что это за место? — Не забивай себе голову, — холодно ответил Гарубл. — А теперь расскажи мне все, что ты знаешь. Если будешь артачиться, то я сошлю тебя на один маленький остров. Там вполне можно выжить, но развлечений я тебе не гарантирую. Однако за каждую конкретную информацию, которую ты мне сообщишь, ты получишь дополнительные удобства в своем изгнании. — Кажется, я догадываюсь, о каком месте ты говоришь, но мне совсем там не нравится, поэтому-то хочу тебе напомнить... Я избежал оттуда. Алери произнес это совершенно машинально и теперь с интересом следил за реакцией дородного правителя. Губы Гарубла искривились в судорожной гримасе. — На сей раз у тебя не будет помощника, который прихватил бы тебя назад. Ну а теперь будь добр, начинай свой рассказ. Что известно в Центральной? Лафаэту пришло на ум несколько остроумных ответов, но он решил отказаться от них и после небольшой паузы коротко произнес. — Достаточно. Я так понимаю, что ты полностью доверился Никодеусу, и он в курсе всех твоих дел. — Как он раскрыл тебя? Алири решил рискнуть. — Я сам сказал ему. — Ах так! Король хитро взглянул на Лафаэта. — А как ты обнаружил, кто он такой? — Мне кто-то сказал об этом, — быстро ответил Алири. Гарубл нахмурился. «Советую тебе говорить правду. Выкладывай все, что знаешь». Алири молчал. «Чем скорее скажешь, тем для тебя же будет лучше», — продолжил король. «Запомни, в моей власти причинить тебе массу неудобств или обеспечить тебе на острове относительно легкое положение без особых проблем». Лафайт внимательно вглядывался в полуоткрытую дверь за спиной короля. В этой комнате должна была быть какая-то склянка, стоящая где-нибудь на краю и готовая упасть от малейшего толчка. Если бы раздался какой-нибудь резкий звук, скажем, кто-нибудь чихнул бы. — Думаю, что ты не настолько наивен, чтобы рассчитывать отвлечь мое внимание, притворяясь, что ты видишь кого-то за моей спиной, — сказал Гарубл, кисло улыбаясь. — Я... — он зашмыгал носом. — Я далек... Вдруг Гарубл резко задержал дыхание и взрывоподобно чихнул. Еще не придя в себя, он тут же схватил пулемет и направил его точно на Лафаэта. — Чтобы меня отвлечь, чиха недостаточно, тут нужен скорее выстрел! Он полез во внутренний карман за платком. — По этим потайным коридорам мало кто ходит, здесь полно пыли, но я уже почти привык к ней. Мощный чих Гарубла потряс воздух. Слегка скрипнув, приоткрылась дверь. На темной полке что-то блеснуло, маленькая мензурка объемом 8 унций закачалась и упала. От звука разбивающегося бетон стекла Гарубл подпрыгнул. Пулемет полетел на пол, выпуская очередь и разрывая в клочья обшивку кресла, с которого молнией успел вскочить Алирия. Он нанес сильный удар Гарублу, подхватил выпавший из рук короля пулемет и, резко повернувшись, направил его прямо в выпирающий живот монарха. — Отличная машина, — сказал Лафайет. — Держу пари, что парочка таких штучек решила все дело, когда ты захватывал трон. Гарубл угрожающе зарычал. — Сядь вон там, — приказал ему Алири. — Не будем долго разглагольствовать, где Адарана. Он ощупывал пальцами выпирающие части незнакомого оружия, пытаясь угадать, какая из них является спуском. Если у Гарубла еще где-нибудь припрятано оружие, и он захочет сейчас им воспользоваться... — Послушай, дурак набитый, — начал король, — ты не знаешь, что делаешь. — Ты хотел факты, — сказал Лафайет, — тогда слушай. Ты сидишь на троне, на который не имеешь ни малейшего права. Ты похитил ее высочество, которое на самом деле... Никакая тебе не племянница, и сделал это потому, что она представляет для тебя определенную угрозу. Ты перенес Лода из внешнего мира с его любимцем ящером. К сожалению, придется тебя огорчить, я вынужден был убить их обоих. — Ты? — начал было Гарубл и сник, увидев, как палец Алири коснулся выступающей части около затвора оружия. Пули просвистели прямо над ухом монарха и с чмоканьем впились в стену, сделав на ней ряд выбоев. «Это всего лишь предупредительный выстрел», — успокоил короля Лафайет. «А теперь выкладывай. Где она?» Король стоял на четвереньках и трясся от страха. Его толстые щеки и двойной подбородок, обычно такие жизнерадостные и розовые, были покрыты потом и приобрели какой-то безжизненный оттенок. «Ну, хорошо, хорошо, не волнуйся», — пробормотал Гарубл, подымаясь с колен. Его все еще трясло. «Я расскажу тебе все. Что ты хочешь узнать? Не буду скрывать, что все это время я хотел с тобой договориться. Он стряхнул пыль со своего костюма. — Ты, конечно же, не думаешь, что я могу поступить по-свински, не так ли, мой дорогой? Я просто хотел, так сказать, объединить сделанные мною совершенствования, а уж потом вызвать, то есть пригласить тебя или... — Ближе к делу. Где она? — Она в надежном месте, — поспешно заговорил Гарубл. Если с ней что-нибудь произойдет, я сверну тебе башку. — Уверяю тебя, с ней все в порядке. В конце концов, я тебе не причинил ни малейшего вреда, так ведь? Я не кровожаден. Ну, а вот раз... Вот в тот раз был просто несчастный случай. Что, — Что-что? Ну-ка, расскажи мне об этом. Гарубл развел руками. — Просто не повезло, я... Пришел к нему в покой, чтобы сделать предложение, вполне разумное предложение, а он... — Он — это твой предшественник? — Ну да, мой предшественник, и не с чего ему было впадать в такой гнев. Ни с того ни с сего он так разъярился. В конце концов, учитывая мои возможности и тот вклад, который я мог бы сделать, вполне можно бы пойти мне навстречу. Вместо этого он повернул дело так, что будто бы я его оскорбил. Как будто бы почетное предложение взять в жены его сестру можно трактовать таким примитивным образом. Недоразвитый народ. Ясно, ясно. Давай дальше. Меня это, конечно, задело. Я был с ним совершенно откровенен. Он напал на меня, мы схватились. В то время я был достаточно силен, он упал. Ты, наверное, ударил его по голове? Нет. У него была шпага, и не знаю как, но во время драки он напоролся на нее. Укол пришелся прямо в сердце. Все произошло в одно мгновение, он тут же скончался, понимаешь, и ничего уже нельзя было сделать. Гарубл вспотел и откинулся в изрешеченное пулями кресло, вытирая виски кружевным платочком. Сам понимаю, что положение мое было незавидное, не мог же я вызвать стражу и рассказать им, что случилось. Единственный выход, который был передо мной в этой ситуации — избавиться от тела. Я перенес его вниз по внутренним проходам и отправил его... Но что было делать дальше? Раскинув мозгами, я решил, что выход только один — принять на себя верховную власть. Временно, конечно, до того момента, когда эту проблему можно будет решить соответствующим образом. Я провел кое-какую подготовительную работу, созвал членов совета, объяснил им ситуацию и заручился их поддержкой. Правда, нашлось два или три человека, которые пытались возражать, но они сразу успокоились, когда я им в деталях объяснил... Их собственное положение. В основном мне все ясно. Алери подошел к Гарублу и упер свой ствол пулемета в его подбородок. — Веди меня к Адаране прямо сейчас. Остальные твои признания я выслушаю позже. Глаза короля потемнели, когда его взгляд упал на холодную сталь оружия. — Хорошо, дорогое дитя, в полном порядке. — Хватит болтать, покажи ее мне. Гарубл осторожно поднялся и пошел по коридору, а Лири посмотрел по сторонам. Якобам как в воду канул. Клоун, похоже, исчез сразу же, как только понял, что дело пахнет керосином. Король шел впереди, двигаясь в полумраке по направлению к комнате, которую Лафайет определил для себя как морозильную камеру. Под пристальным взглядом Алири король порылся в кармане, нашел ключи, повозился с замком, и тяжелая дверь беззвучно открылась. Гарубл слегка отпрянул, ослепленный ярким светом, наполнявшим комнату. Внутри она представляла собой уютное помещение размером 8 на 10 футов. Лафайет через открытую дверь увидел увешанную циферблатами стену и установки на консолях. Все это напоминало хорошо оборудованную электронными приборами кухню. В одной из стен он увидел Адарану со связанными руками, ногами и кляпом из шелкового шарфа во рту. Она была привязана к креслу с обивкой из золотой парчи. Взглянув на Алири, Адарана широко раскрыла голубые глаза и начала изо всех сил рваться, пытаясь развязать веревки. На ней была бледно-голубая ночная сорочка, как успел отметить Лафайет, из богатой ткани, похожей на тончайшую паутину. Алири одобряюще улыбнулся девушке и направил пулемет в сторону Гарубла. — Только после вас, ваше временное высочество, — сказал он. Гарубль проворно вошел, быстро подскочил к креслу, к которому была привязана Адарана, шмыгнул за него и обратился к Лафайету. — Я должен еще кое-что тебе сообщить, — сказал король с самодовольным видом. — Во-первых, оставим это, развяжи ее. Гарубл поднял пухлую руку. «Будь добр, потерпи немного. Я не думаю, что у тебя хватит смелости выстрелить в меня, когда я нахожусь так близко от предмета твоих вожделений». И он фамильярно положил руку на обнаженное, округлое плечико принцессы. «Если, несмотря ни на что, тебе захочется предпринять что-нибудь грубое по отношению ко мне, прошу учесть, что контрольный пульт находится у меня под рукой». Он кивнул на стену слева, где было множество переключателей. — Конечно, ты можешь остановить меня, но учти опасность рикошета. Гарубл самодовольно улыбнулся. — Я бы советовал тебе быть осторожнее. Алири перевел взгляд с Адараны на монарха. Действительно, стена была совсем рядом, и переключатели находились у него прямо под рукой. — Ну ладно, — выдавил он сквозь зубы. — Оставим это. Находящийся здесь корабль, как ты, вероятно, уже знаешь, является стандартной моделью, используемой для коммуникационных целей. Он может доставлять груз в любую заданную заранее точку, а потом вернуться в исходное место. Разумеется, при этом за пультом должен находиться оператор. Но есть и то, чего ты не знаешь. Я ввел кое-какие усовершенствования для своих особых целей. Король кивком головы указал на место между собой и Лафаэтом, все еще стоящим по ту сторону полуоткрытой двери. — Подойди чуть-чуть поближе, чтобы я мог показать тебе эти усовершенствования. — Так, хватит. Отсюда уже все будет видно. Резко остановил его король, когда Алири подошел к порогу. — Для удобства я устроил все таким образом, что теперь могу доставлять полезный груз в любую точку, и при этом нет необходимости сопровождать его самому. Он указал на многочисленные переплетенные медные кабели, свисавшие с панели. — Мои переделки, вероятно, весьма несовершенны, но я достиг желаемого. Я получил возможность перенести все, что находится в комнате и в коридоре, на расстоянии примерно 15 футов. Он удовлетворенно улыбнулся и потянул к переключателю. Алири уже хотел стрелять, но тут же ярко представил себе, как разрывные пули раздирают нежное тело Адараны. Он отбросил пулемет в сторону, бросился в прыжке и упал лицом вниз. Лафайет лежал на песчаной дюне, у каменной стены, возвышавшейся над нагромождениями прибрежного сверкающего льда. Задыхаясь от резких порывов холодного арктического ветра сквозь пелену слез, застилавших глаза, Алири увидел совсем низкое, на черном небе маленькое пурпурное солнце и рваную линию ледяных торосов. Он ловил ртом разреженный воздух, который проникал в легкие, словно острые лезвия бритв. Лафайет предпринял попытку подняться, но ветер тут же сбил его с ног. Алири смирился и, свернувшись калачиком, пристроился в небольшой расщелине, образовавшейся в дюне. Его утешала мысль, что долго он здесь не пробудет. Должно же быть какое-нибудь место, куда он сможет перебраться из этого холода. В 10 футах от него каменная стена резко поворачивала. Там, за поворотом, среди нагромождений камней, обязательно должен быть какой-нибудь вход. Просто его отсюда не видно, надо только добраться до него. Лафайет мысленно уже нарисовал его потом. Вот. Было ли при этом знаменитое слабое колебание, в ровном потоке времени сказать трудно. Особенно при таком безумном ветре. Скорее всего, было. Сейчас температура, наверное, -100. Камень за спиной и лед под руками вначале обжигали, как раскаленные уголья. А теперь его будто заключили в плотный пластик, и это жжение уходило все дальше и дальше. Заставляя себя двигаться, Лафайет пытался ползти вперед. Очередной порыв ветра обрушился на него с дикой силой, заставляя прижиматься лицом к земле. Его руки стали походить на деревянные молоточки. Алири прополз еще немного и снова был отброшен свирепым порывом ветра. При очередной попытке прямо перед собой он увидел слабое мерцание желтого цвета, весело отражающегося ото льда. Лафайет обогнул скалу и... наконец-то! Вот она, стеклянная дверь в алюминиевой окантовке, его спасение в царстве холода, большой теплый светящийся прямоугольник. Не надо думать о ее неуместности здесь, надо просто войти. Задвижка была в нескольких сантиметрах от него, только бы дотянуться непослушными руками. Алири всем телом подался вперед, ухватил задвижку, дернул и почувствовал, что дверь открывается. Едва переступив порог, Лафайет окунулся в море тепла. Он на мгновение застыл, а потом рухнул на пол. Дверь со свистом захлопнулась. Тишину нарушала только тихая музыка. Алири лежал, прижавшись щекой к ковру, глотая воздух. Каждый вздох отдавался мучительной болью в легких. Наконец он сел и огляделся. Потертые стены, когда-то окрашенные масляной краской, встроенный бар со сверкающими стаканами на серебряном подносе, картина на стене, изображающая какое-то буйство красок на серебристом фоне. Лафайет с трудом поднялся на ноги. Доковылял до бара, плеснул стакан самую крепкую жидкость из того, что было в баре, и залпом выпил. — Отлично! Теперь нельзя терять ни минуты. Гадать о том, где он очутился, совсем нет времени. Единственное, что можно сказать сразу, — это место не на родной старушке земле, а где-нибудь в глухом закоулке вселенной. Он должен вернуться назад. Гарубл, по всей видимости, полностью подготовился к полету и теперь ждет момента, чтобы разделаться со своим врагом. Алири закрыл глаза, не обращая внимания на то, что в руках, ногах и ушах снова стало появляться ощущение пульсации, он представил себе темные грязные проходы под дворцом. Адаран еще там, она ждет его помощи. Раздался толчок, как будто весь мир приземлился на песчаном откосе. Алири открыл глаза. Стояла кромешная тьма, в нос ударил запах пыли и пораженной плесенью древесины. Неужели он ошибся? — Сюда, сэр Лафайет! — пророкотал кто-то над ухом. — Ты, конечно, выбрался, мой мальчик. — Якобамб! Алири начал пробираться на звук голоса, пока не коснулся сильного плеча на уровне своей талии. — Где он? Я старался попасть сюда как можно скорее. — Ух! «У тебя руки как ледышки!» Якобам потащил Алири вперед. «Дверь вот здесь, прямо за углом. Я боялся попасть на глаза, и поэтому не видел, что там у вас происходило. Я слышал твой крик, сдавленный смех Гарубла. Потом, когда он стал разговаривать сам с собой, я проскользнул, чтобы посмотреть, в чем дело. Когда я увидел ее высочество, привязанную к креслу, я еле сдержался, чтобы не броситься на этого изверга, но потом я решил. Так они еще здесь? — Конечно. Причем его величество орудует один, как целая банда, переключая какие-то провода. Я рад, что ты уже здесь. — Как ты узнал, где я? — Я услышал какой-то своеобразный свист, точно такой же, который сопровождал твое исчезновение из тюрьмы. — А, так ты, выходит, все время крутился где-то рядом. — Конечно, я всегда люблю быть в курсе дел. — Тише! — Лафайет выглянул через грубую деревянную дверь в коридор, который он покинул не по своей воле 5 минут назад. До распахнутой двери комнаты, в которой находился транспортный корабль, было 15 футов. Приблизительно такое же расстояние он прополз по кромке прибрежного льда. Гарубл был поглощен изучением показаний циферблатов, а Дорана по-прежнему находилась в кресле и тщетно пыталась распутать узлы на шнуре от звонка, которым были связаны ее руки. Лафайет проскользнул в коридор и начал осторожно пробираться вперед, только бы добраться до двери, а там один прыжок, он доберется до Гарубла и оттолкнет его от пульта управления. И тут, в этой кромешной тьме, Алири треснулся головой о низкую балку. От шума Гарубл на мгновение застыл и, оторвав взгляд от приборов, прислушался. Полуоглушенный Лафайет заплетающимися ногами продолжал пробираться к нему. Король резко повернулся, и в этот же миг Алири прыгнул. Вспыхнул яркий свет. Какая-то сила стремительно подхватила Лафайета за ноги и швырнула в заросли колючего кустарника. Его окутало облако влажного воздуха, наполненного запахом свежей срезанной зелени, разлагающихся растений, мокрой земли и молодой поросли. Было влажно и душно, как в турецкой бане. Он барахтался, пытаясь вырваться, отдирал от себя цепкие усики каких-то растений, одновременно отбивался от насекомых длиной в дюйм, зудящих у него под носом. Красные и зеленые листья с острыми краями царапали его кожу. Вокруг звенящим роем вились насекомые. Неожиданно послышалось шуршание. Прямо перед собой, среди густой листвы, Алири увидел змею. Цвета свежей зелени, толщиной в человеческую руку, она ползла грациозно, обвивая сук. Заметив Лафайета, змея подняла клинообразную голову и уставилась на него. Где-то высоко, в вершинах гигантских деревьев, с резким криком порхали птицы. Алири с трудом поднялся и поискал ногами надежную опору среди наваленных сучьев и листвы. На этот раз он переиграет Гарубла. Что-то подсказало Лафаэту. На сей раз король находится недалеко от него, в 10 футах, если двигаться в том направлении. Змея, застыв как изваяние, продолжала рассматривать Алири. Лафаэт обогнул сук, на котором она сидела, и переполз через поваленное дерево, отмахиваясь от роя мушкары. — Это где-то здесь. Боковым зрением Алири увидел какое-то движение и резко повернулся. Прямо над головой, 10 футов, в развилке дерева сидела огромная полосатая кошка с пушистой желтоватой гривой. Она уставилась на него своими зелеными глазами. Ее взгляд пронзал, как шпага. Кошка раскрыла пасть и зарычала, заставив дрожать окрестную листву. Потом, готовясь к прыжку, она перенесла всю тяжесть тела на задние лапы, снова зарычала и прыгнула. Лафайет зажмурился и, пробормотав, что-то резко метнулся в сторону. В ту же секунду мимо него со свистом пролетело тело хищника. Он ударился твердую, как камень, стену. Сзади послышался мощный удар, душераздирающий рык и звук рвущейся ткани. Алири с трудом выпрямился. Он снова оказался в комнате, где был транспортный корабль, прямо за креслом Садораной. Огромная кошка, оправившаяся от удара, повернулась в сторону падающего Гарубла. Бархатный костюм монарха в результате неудачной атаки хищника был разорван сверху донизу, так, что было видно шелковое белье с монограммой. Не сводя глаз с короля, Алири заметил, как у него за спиной в коридоре мелькнуло лицо Экабамба с большим носом. Атакующий хищник, резко затормозив перед лежащим лицом вниз Гарублом, развернулся и вновь приготовился возобновить нападение. Алири рванул вниз рычаг, которым пользовался Гарубл, и мгновенно полутигр-полулев перескочил через порог и исчез, шумно сколыхнув воздух. Лафайет с облегчением вздохнул, Екабамб в развалочку подошел к двери, остановился и почесал над коленкой. У старика неплохая реакция. Я чуть не промахнулся. Теперь он не опасен. Алири подошел к Адарани. — Сейчас я развяжу вас, — сказал он, распутывая узлы. В руках у Экабамба оказался складной нож, который он перерезал узлы у нее на запястье. Через мгновение Адарана соскочила с кресла и бросилась в объятия Алири. — О, сэр Лафаэт! Он почувствовал себя на шее ее горячие слезы. Его лицо расплылось в улыбке. Лафаэт ласково, успокаивающе похлопал ее по спине, затянутый в шелка. — Ну-ну уже, ваше высочество, теперь все позади, можно петь и танцевать. — О, он все еще живой, — сказал Екабамб, указывая на корчившегося на полу и стонавшего Гарубла. — Свяжи-ка ты лучше его, — предложила Лири. — Эта бестия слишком хитра, чтобы оставлять ее на свободе. — Как прикажете, сэр Лафаэт. Карлик шагнул к Гарублу и присел на корчики. — Ну, вот и все, ваше величество. Есть ли у вас какие-нибудь пожелания или последнее желание перед... — Что? — в изумлении уставился король. — Где? — Лежите спокойно, ваше величество. Говорят, так легче. — Легче? О, моя голова! Гарубл попытался сесть, и Кабамп не дал ему этого сделать. — Это было великолепно, ваше высочество. Он победил вас, вырвал все ваши внутренности. Не смотрите, это слишком ужасно. — Мои внутренности? Но я ничего не чувствую, вот только голова. — Это благословенный дар природы. Лучше поторопитесь с последним желанием. — Так что со мной, все кончено? Гарубл откинулся. — Ах, как жаль, Екабамб. И все это из-за моего доброго сердца, если бы я еще тогда разделался с младенцем. — Доброе сердце? — прервал его Лафаэт. — Ты убил короля, захватил его трон, сидел на нем больше 20 лет, притащил сюда головореза, чтобы он держал в страхе твоих подданных, которые на самом деле твоими не были. Дал ему в помощь динозавра и, наконец, пытался разделаться с ее высочеством. — Это ты называешь добрым сердцем? — Совершив одно, я вынужден был совершать и следующее, — задыхаясь, произнес Гарубл. — Ты сам с этим столкнешься. Мне необходимо было чем-то отвлечь народ. В массах росло недовольство налогами. Даже по прошествии стольких лет очень многие задавали вопрос о причинах смерти короля. Их не устраивала моя версия, что я, дескать, его блудный кузен, который, наконец, вернулся домой. Поэтому мне пришлось помотаться в корабле и отыскать Лода, который жил черт знает где в пещере. Я перенес его сюда, потом я отыскал и притащил эту огромную безобразную рептилию. Все это соответствовало старинной легенде о драконе. Конечно, потом я собирался отделаться от него под аплодисменты черни. Этот план привел к результатам, на которые я не рассчитывал. Все обернулось против меня. Пока я изо дня в день прислушивался к нарастающему ропоту недовольства, Лот постепенно набирал силы. Народ хотел видеть на троне Адарану, ходили слухи об исчезновении принца. Он вздохнул. Подумать только, я мог бы все сохранить, если бы нашел в себе силы убить младенца. — О каком младенце вы говорите? — Как о каком? Я имею в виду принца. Все, что я мог сделать, — это заслать его в другой мир, и вот посмотрите, как это все против меня обернулось. — Вы услали маленького принца? — чуть слышно выдохнула Адарана. — Вы жестокий, гадкий человек. Подумать только, я считала вас своим дядей. И все эти годы вы знали, где находится настоящий наследник престола. — Нет, моя дорогая, я не знал. Он плакал в своей кроватке, несчастное дитя, не знавшее материнской ласки, а я собственной рукой сделал его полной сиротой. Я отправил его, сам не знаю куда, но он выжил и, пожалуй, даже преуспел. Я думаю, что в этом заключена вселенская справедливость. А теперь... — Откуда вы знаете, что с ним все в порядке? — воскликнула Адарана. — Да взгляните на него сами, — сказал Гарубл. — Вот он стоит надо мной, смотрит сверху вниз взглядом полным укора. Адарана застыл в изумлении. Алири озадаченно посмотрел по сторонам. Екабамб многозначительно кивнул своей огромной головой. — Ну вот, теперь у вас начались галлюцинации, — прокомментировал Лафайет. — К сожалению, для раскаяния уже слишком поздно. Гарвелл пристально посмотрел на Алири. — Ты хочешь сказать, что не знал этого? — Чего этого? — Ребенок, принц, которого я забросил куда-то 23 года назад, — это ты. Адорана, которая стояла за спиной Алири, запинаясь, громко воскликнула. — В таком случае вы, сэр Лафайет, являетесь полноправным королем Артезии? — Постойте, постойте, — стал возражать Алири. — Вы что, с ума посходили? Я американец. Первый раз я увидел вашу страну где-то неделю назад. — Я узнал тебя по перстню, — сказал Гарубал слабым голосом. — Какой перстень? — быстро спросила Адорана. Алири протянул правую руку. — Вы это имеете в виду? Адорана схватила его ладонь и повернула перстень, чтобы разглядеть печатку. — Секира и дракон, королевская печать! Она смотрела на Лафаэта широко раскрытыми глазами. — Почему вы не показали его мне раньше, сэр Лафаэт, ваше величество? — Он сказал, чтобы я перевернул его, — ответила Алири, — но... — Мне уже тогда следовало бы догадаться, что все мои планы рухнули, — продолжал Гарубл. — Но я решил, что, бросив на тебя подозрение, я смогу безболезненно от тебя отделаться. — Ну, положим, тюрьма была далеко не безболезненным местом, — вставила Лири. — Тебе каким-то образом удалось сбежать, и тогда потребовалась более жесткая мера. С помощью усовершенствованного оборудования я выслал тебя... Я до сих пор не понимаю, как ты смог вернуться. Я следил за каждым твоим шагом и ждал тебя здесь, чтобы, наконец, раскрыть все карты. Но, увы, все закончилось моим поражением, и вот я лежу здесь, распростертый, распотрошенный хищным чудовищем, которого спустил с привязи своей собственной рукой. — Эй! — позвал изнутри корабля Якобам, где он с интересом рассматривал рычаги и циферблаты. Это была всего лишь шутка, ваше бывшее величество. На самом деле с вами все в порядке. Вставайте, мы посадим вас на вашего дракона, а потом вас будут судить. — Я в порядке? — Гарубл сел и стал осторожно ощупывать свои объемные телеса. — Так значит... Через открытую дверь он взглянул на свою, вернее, когда-то им похищенную машину. В следующее мгновение он вскочил на ноги, проскочил между Адораной и Алири и метнулся к выходу. Якобам схватил рычаг, подождал, пока толстый монарх не влетел в корабль и дернул его. Раздался шум воздуха, и Гарубл исчез. — Я надеюсь, что он окажется в том же месте, где и его кошка, — сказал Шут, вытирая руки. — Подлец оставил меня без работы, если, конечно, новое величество не захочет меня нанять. И он с надеждой посмотрел на Алири. — Потерпи немного, — запротестовал Лафайет. — Трон по праву должен принадлежать Адоране. Я просто человек, случайно попавший сюда. Принцесса взяла его за руку и тепло на него посмотрела. — Я знаю, как разрешить эту проблему. Все станет на свои места, если мы, если я, если вы... — О, детки! — воскликнул Якобам. Подождите, я сообщу это всем. Ничто не сможет поднять народный дух лучше, чем королевская свадьба.